Глава 50. Я стою, прижавшись к Артуру, чувствуя, как дрожь разливается по всему моему телу. Они подплывают к нам, к Артуру и ко мне. Я вжимаюсь у мужа, чувствуя, как мое сердце готово выпрыгнуть из груди, но страх внезапно сменяется странным, ледяным спокойствием. Если конец, то так тому и быть, вместе. Дух, кажется, тот, что разговаривал с нами, останавливается в двух шагах. Его безликое сияние обращается к Артуру. «Кровь?» – звучит в голове. «Прошла испытание, несмотря на грязь. Кровь сильна». Потом он поворачивается ко мне. «Мать защитила кровь, нарушила круг, защитила сердцевину. Право в тебе, признаем». Их коллективная воля, тяжелая, как пласт гранита, ложится на мои плечи не бременем, а печатью. Меня признали, и я чувствую это благословение. Затем дух обращается к Микаэлю. И в этом обращении нет ничего, кроме бездонного презрения. «Отмершая ветвь, предатель крови, грязь у истока». Он просто протягивает в его сторону сияющую ладонь. И Микаэль кричит. Крик вырывается из самой глубины его существа, полный такого нечеловеческого ужаса и отчаяния, что по спине бегут мурашки. Он падает на колени, схватившись за голову. Его тело бьется в конвульсиях. А затем сияющие фигуры растворяются в воздухе, как туман на утреннем солнце. Щель за их спинами стягивается, будто ее и не было. Последнее, что доносится до нашего сознания, прежде чем они исчезают полностью, голос, обращенный уже ко всему клану, ко всем, кто остался и кто бежал. «Суть в крови, право в силе духа. Не в интригах, запомните!» И они исчезли окончательно. Мы стоим в центре этого хаоса, Артур, истекающий кровью, но не покоренный. Я с печатью духа в душе и огнем в животе. И наш побежденный враг, который теперь не представляет никакой угрозы. «Поднимите его», – тихо говорит Армель стражам. «Отведите в мой дом, нам есть что обсудить». «И это все?» – кричит Урсула. «Где справедливость для всех, а не для избранных? Хочешь замять все за закрытыми дверями?» «Мама, перестань», – тихо, но отчетливо говорит Мирель, подходя к Урсуле. «Все кончено». Она кивает в сторону Микаэля. Тот все еще сидит на корточках, согнувшись. Его плечи беззвучно трясутся. «Не смей вмешиваться, девчонка!» Урсула резко оборачивается к дочери. В ее глазах бушует отчаянная попытка переломить ход событий хоть в чем-то. «Ты всегда была слабой, ни на что не годной!» Ее рука взлетает для пощечины. Я замираю. Мирель закрывает глаза, готовая принять удар. Но удара не приходит. Артур перехватывает руку Урсулы, заставив вскрикнуть от боли. «Довольно», — низко говорит Артур. «Твои интриги закончились. Не смей поднимать руку на нее. Или на кого бы ты ни был в моем клане». «Ах ты, щенок!» — задыхается Урсула, пытаясь вырваться. «Ты что ты себе позволяешь?» «Хватит!» — кричит Мирель. Этот крик режет воздух. В нем годы унижений, страха, подавленной боли. Она не плачет. «Хватит этого вранья! Хватит притворяться!» Она смотрит прямо на Урсулу. «Я все знаю! Я знаю, что мой отец Микаэль!» По оставшимся на поляне членам клана пробегает волна шепота. Он нарастает, превращается в гул. Из леса, из-за деревьев появляются новые лица. Те, кто бежал, теперь возвращаются, привлеченные скандалом. «Что она сказала? Микаэль, председатель? Дочь Урсулы и...» «Но как? Почему скрывали?» Урсула замирает, будто ее ударили ножом в сердце. А Мирель не останавливается. Она поворачивается к собравшимся. «Они лгали все эти годы. Моя мать и он. И теперь вы все должны узнать. Все. Я требую собрания. Принародного разбирательства». Голос Мирель звенит истерикой. Ее крик подхватывают другие, Сначала несколько голосов, потом десятки. «Собрание! Правды! В пещеру, в священную пещеру! Долой тайны, хватит!» Артур отпускает запястье Урсулы. Та отшатывается, обхватывая свою руку, и смотрит на дочь непонимающим, потерянным взглядом. Артур переводит взгляд на деда. Армель медленно кивает. Решение принято без слов. «В пещеру». Движение начинается сразу, как будто все только этого и ждали. Хаос обретает направление. Клан заполняет пещеру быстро и шумно. В центре у пустого кострища образуется пространство. Армель ведет нас туда. Он указывает Артуру на большой плоский камень. Что-то вроде сиденья для вожака. Сам становится рядом. Я сажусь рядом с Артуром, все еще не выпуская его руки. Чувствую на себе сотни взглядов. Любопытных, враждебных, испуганных. Армель поднимает руку, и разговоры молниеносно стихают. «Клан Медведя собрался в полном составе», — начинает он. Его голос мощно звучит в гулкой пещере. «Собрался, чтобы выслушать правду, горькую и страшную. Но прежде чем эта правда будет рассказана, я объявляю о передаче власти, как и обещал ранее». Шепот пробегает по рядам, но никто не протестует. Слишком много всего случилось сегодня. «Артур Белогорцев, мой внук, прошел испытание когтя и клыка под прицелом предательства и выстоял. Духи признали его, его истинность и его наследника, которого носит Алатея. С этой минуты...» Армель кладет свою старческую, узловатую руку на плечо Артура. «Он ваш вожак. Его слово – закон, его суд – последний». Он отступает на шаг, уходит в тень, символически и фактически. Артур делает глубокий вдох, превозмогая боль. Он поднимает голову и обводит взглядом пещеру. Его лицо в свете факелов кажется холодным и сосредоточенным. «Мы разберемся в корне зла, которое чуть не погубило нас. Шаг за шагом. Начнем сначала, с проклятия, которое пало на наш клан. И докажем, что за всеми последними злодеяниями стоял Микаэль». Он кивает в сторону края круга. «Алиса, выйди». Алиса, которая жалась в толпе с Димкой, вздрагивает. Сын что-то тихо говорит ей, подталкивает. Она выходит в центр, дрожа как осиновый лист. Ее рассказ короткий, сбивчивый. Она повторяет то, что мы уже знаем, про страхи, ловец снов. И то, как Микаэль загипнотизировал ее. Она плачет, просит прощения. Клан слушает в мрачном молчании. «Спасибо, Алиса. Ты можешь идти», — говорит Артур и кивает ей. Арса кладет у священного камня ловец снов, как доказательство слов Алисы. Артур поворачивается к Урсуле. Та стоит прямо, гордо вздернув подбородок. Но это не поможет ей скрыться от правды. «Урсула, Мирель заявила о своем происхождении. Что ты скажешь?» «Она лжет», — отрезает Урсула. Но голос ее не так уверен, как хотелось бы. «У нее шок. Она не понимает, что говорит». «Я устала! Я устала от твоих игр!» — кричит Мирель и отходит от матери. «Молчи!» — шикает та на нее. «Нет!» — Мирель выходит вперед. «Тебе нужны доказательства посерьезнее?» — раздается спокойный голос Марьяны. Она выходит, держа в руках маленькую глиняную чашу с тлеющими углями и пучок каких-то трав. «Магия крови не врет. Она покажет связь». Она бросает травы на угли. Вспыхивает едкий дымок. Марьяна что-то шепчет, делает резкий взмах рукой над дымом, а затем направляет этот дым сначала в сторону Мирель, потом в сторону Микаэля, который сидит под охраной, безучастно глядя в пол. Дым, коснувшийся Микаэля, резко меняет направление и тянется к Мирель, обвивая ее фигуру бледным, сияющим кольцом. Зрелище неоспоримое. В пещере раздается коллективный вздох. Урсула смотрит на это сияние, и ее плечи опадают. Вся ее спесь, вся ее железная воля уходит все. «Не бойся, Урсула», — подталкиваю я. «Теперь нет смысла бояться. Он ничего тебе не сделает». «Откуда?» — выдыхает она, глядя на меня. «Говори». «Да», — говорит она тихо, почти шепотом. но в гробовой тишине пещеры это слышат все. «Да, Микаэль – ее отец. Я была молода, глупа. Он обманом завладел мной. А моего избранника...» Она бросает взгляд на Микаэля, но он не поднимает головы, лишь усмехается, понимая, что шило в мешке не утаишь. «Его убили на охоте. Несчастный случай. Я всегда знала, чьих это рук дело. Я боялась, что отправлюсь следом. А потом я узнала, что беременна, и он сказал, что защитит меня, что даст Мирель имя и положение, если я буду молчать и играть по его правилам». «Но он не сдержал своего слова?» – спрашивает Артур. «Нет». Это первый искренний порыв за весь ее монолог. «И я продолжала выживать и выгрызать себе путь сама». Артур кивает, как будто что-то сложное наконец встало на свои места. Он смотрит на Микаэля. «Ты знал, что она твоя дочь, поэтому и защищал ее, когда узнал, что она навела проклятие на горностаевских. Не из благородства, чтобы скрыть свое участие». Микаэль медленно поднимает голову. На его лице странная, нездоровая усмешка. «Защищал?» Его голос тих, но от этого еще более зловещий. «Я не защищал. Я направлял. Это я подсказал ей этот блестящий план. Подсунул нужные ритуалы, а она...» Он отворачивается, будто презирает ее. «Как же это низко использовать собственное дитя ради выгоды?» Артур качает головой. В его взгляде глубочайшее отвращение. Он берет у Марьяны пожелтевшую фотографию, долго смотрит на нее, а потом поднимает глаза на Микаэля. «И последнее», — говорит он, и в его голосе звучит что-то, от чего холодеет кровь. «Самый мерзкий из твоих замыслов. Скажи мне, Микаэль, каково было пытаться подложить свою же дочь под ее двоюродного брата? Если верить этому фото, разумеется». В пещере становится так тихо, что слышно, как потрескивают факелы. Я сама не сразу осознаю смысл его слов. «Двоюродный брат? Кто? Артур?» И тут до меня доходит, как и до всех. Я думаю. Урсула издает странный сдавленный звук, будто ее душат. Она смотрит на Микаэля. Ее глаза становятся огромными, полными неподдельного животного ужаса. «Что? Что он сказал?» — шепчет она. Микаэль не отвечает. Он просто смотрит на Артура с усмешкой. «Ты старший брат моего деда», — продолжает Артур. «Внебрачный сын моего прадеда, от которого тот отказался. Ты мстил нашему роду за то, что тебя не признали? За то, что власть, которая, как ты считал, должна была быть твоей, досталась нам? И ради этой цели готов был пожертвовать даже дочерью? У тебя нет ничего святого». «Нет!» — раздается рев Урсула. Она срывается с места и кидается на Микаэля с искаженным безумием лицом, с когтями, готовыми разорвать его глотку. Стражи едва успевают перехватить ее. «Как ты мог? Свою дочь, свою кровь! Ты же все знал!» Микаэль смотрит на нее и спокойно говорит. «Я никогда не сомневался в истинности Артура и ты, поэтому был уверен, что моя дочь в безопасности. Ничего бы с ней не случилось. А власть? Да, власть должна была достаться мне. Мне, старшему. Но наш отец...» — он плюет в сторону Армеля. — «Стыдился меня. Он задвинул меня в самый дальний угол, который только нашелся. Пришлось прогрызать путь к вершине, долго, медленно, и мстить за каждый год унижения». «Я не знала тебе», — недоверчиво говорит Армель. «Никогда. Отец не говорил. Я не верю в это родство. Требую доказательств». «Он умел хранить секреты, наш отец. Но кровь не обманешь. Она кричала во мне каждый раз, когда я видел тебя на троне. Кричала, что это мое место». Марьяна смотрит на Артура, потом на Армеля. «Споры бесполезны», — говорит она. «Но духи еще здесь. Их гнев не до конца улегся. Эх, их воля витает в священных местах. Мы можем обратиться к ним, спросить об истине, прямо сейчас. Они рассудят. Она смотрит на Артура, нового вожака. Ждет его решения. Вся пещера замирает, ожидая последнего и самого страшного приговора.